Глава 24. Внутренний диалог. В голове у каждого человека звучит внутренний голос. Иногда он выдает список покупок в продуктовом магазине. В других случаях он повторяет нам все гадости, что мы когда-либо о себе слышали, или анализирует недавний разговор. Это так называемый негативный внутренний диалог или внутренний критик. У человека, пережившего травму, внутренний голос становится особенно тревожным и громким. Он постоянно сканирует наше окружение на предмет опасности. «А это что за парень? По-моему, я его здесь раньше не видел. Лучше я уберу свой велосипед в подъезд, чтобы не украл». Он также может сканировать происходящее внутри вашего тела. «Чего это у меня глаз дергается? У меня что, инсульт?» Создание новых паттернов для внутреннего голоса является существенной составляющей травматерапии и одним из главных направлений нисходящего подхода. В традиционной разговорной терапии внимание уделяется тому, что вы думаете и почему, изучению новых способов мышления, а также обучению навыкам внесения изменений. Перечислю несколько примеров распространенных видов терапии. Не переживайте, вам не нужно запоминать все названия и аббревиатуры. Размышление над своими мыслями – это основа когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, и родственных ей терапии когнитивной переработки, Cognitive Processing Therapy, CPT, и терапии принятия ответственности, а также важная составляющая диалектической поведенческой терапии, ДПТ. В терапии внутренних семейных систем, Internal Family Systems, EFS, эти внутренние диалоги играют еще более важную роль, поскольку здесь эти голоса рассматриваются как отдельные субличности. Я вкратце расскажу вам о своих любимых аспектах каждой терапии, после чего поделюсь своими самыми любимыми инструментами внутреннего диалога, наведением образов и условными аффирмациями. Разговорная терапия. В медицинской школе нам говорили, что КПТ – это золотой стандарт, самый лучший метод лечения травм и практически всех остальных психических заболеваний. За ней стоит наибольшее количество исследований, и эти исследования самые строгие. Главная задача КПТ – осознать, если внутренний голос вводит человека в заблуждение. В основе КПТ лежит поиск нежелательных мыслей и их изменения, потому что мысли ведут к определенному поведению. Мы действуем в соответствии с тем, что велит нам наш мозг. Когнитивно-поведенческое, теперь понимаете? С какими-то техниками, используемыми в КПТ, вы уже можете быть знакомы. Ранее мы с вами обсуждали метод плюсов и минусов, на основе которых человек делает осознанный выбор. Еще мне нравится один инструмент – это поиск исключений. Представьте себе, что ваш мозг, поскольку он пережил травму, ожидает, что произойдет что-то плохое. Если вы будете замечать ситуации, когда этого не произошло, тем самым вы посеете зерно сомнения в этом обреченном мышлении, а терапия поможет его взрастить. Когда у вас все складывалось хорошо? Когда вы достигали успеха? КПТ предполагает, что мозг человека находится в активном состоянии, что выбор осуществляется с участием нашего мыслящего мозга, неокортекса. Проблема в том, что при травме это зачастую не так. Многие действия являются рефлекторными, исходящими прямиком из центра тревожности. Таким образом, если терапевт попросит вас записать 3П, подразумевая предпосылки, поведения и последствия, это может оказаться для вас непосильной задачей, если вашему мозгу просто хочется, чтобы вы убежали. Более того, ваш мозг даже не думает об этих П. Ему просто хочется любой ценой избежать опасности. Еще один мой довод в пользу того, чтобы не злоупотреблять КПТ, заключается в том, что такая терапия может стыдить человека. Если вы уже думаете, что с вами что-то не так, а терапевт заявляет, что в вашем мозге слишком много нежелательных мыслей, то тем самым лишь подкрепляет данное убеждение. Помните, что ваш мозг посылает эти сигналы, чтобы вас защитить. Мы должны быть благодарны внутреннему критику. На самом деле было бы правильнее называть его внутренним защитником. Тревожные мысли после травмы вполне рациональны. Вариация для лечения психотравмы. Если человек пережил травму, Вместо КПТ используется CPT-терапия, которая помогает исследовать вредные убеждения, связанные с конкретным травматическим эпизодом. Терапевт вместе с клиентом подробно обсуждает это событие, чтобы понять, какие мысли не дают ему покоя. Эта работа рассчитана на добрый десяток сеансов с большим количеством домашних заданий. Для полной проработки комплексной травмы понадобится гораздо больше времени. Как уже упоминалось ранее, невозможно переживать травму в спокойном теле. Так что данная терапия действительно может помочь, если человеку удастся сохранять спокойствие во время сеансов. С другой стороны, для этого необходим доступ к думающему мозгу, который не всегда активен, когда внутри звучит сигнал тревоги. А если опасность была очень реальной, то попытка убедить себя в отсутствии угрозы может восприниматься в штыки. На основе ценностей. Впоследствии на основе КПТ была разработана АСТ-терапия. Я большой поклонник данного подхода, так как он носит более индивидуальный характер, и в нем признается, что у каждого человека свои уникальные приоритеты и цели. АСТ-терапия все еще требует значительных усилий от думающего мозга. Подобно диалектической бихевиоральной терапии, ДБТ, здесь используется много разных сокращений и этапов. Если же доступ к вашему думающему мозгу заблокирован травматической реакцией, вы попросту не сможете все это запомнить. У АСТ-терапии есть свои интересные аспекты. Задумайтесь о ее названии – терапия принятия и ответственности. Научиться принимать то, что травма произошла, и взять на себя ответственность во что бы то ни стало улучшить свою жизнь. Это довольно сильная идея. В отличие от ДБТ, в которой используется 4 модуля, в основе АСТ лежат 6 принципов. Кроме того, в ней используются довольно необычные формулировки, такие как отделение от привитых идей, избегание опыта и анализ себя как контекста. Если в мозге постоянно звенят сигналы тревоги, эти мудреные слова могут еще больше перегрузить разум. С другой стороны, АСТ-терапия учит довольно полезным вещам. Вот несколько главных выводов, которые я сделала, прослушав курс фонда доктора Раса Харриса и курс с упором на травму. Не существует плохих эмоций. Просто позвольте им течь сквозь вас, поскольку они постоянно меняются. Человек в состоянии изменить свои основополагающие убеждения. Для начала их нужно выявить и спросить себя, являются ли они истинными или служат для достижения цели, которая больше не приносит пользы. Чтобы добиться наиболее значимых изменений, нужно сосредоточиться на самом важном. ДБТ. Слово «диалектическое» в названии этой терапии связано с концепцией дуальности. У этой терапии есть 2 основных аспекта – изменение и принятие. Под принятием подразумевается умение жить с определенными ситуациями, оставаясь при этом заземленным в настоящем. Здесь используется медитация осознанности, которая применялась во многих других древних традиционных практиках. В рамках ДБТ медитация осознанности учит принимать реальность перед нами, подстраиваясь под то, каким по факту является наше окружение. Второй модуль принятия связан с развитием навыков устойчивости к стрессу, эффективному преодолению неизбежных болезненных ситуаций. Для борьбы со стрессом создательница ДБТ доктор Марша Линихан предлагает использовать телесно-ориентированные практики. Она признает, когда наш мозг чем-то расстроен или находится в возбужденном состоянии, нам не всегда удается думать о том, как решить проблему. Поэтому доктор Линихан включает в эту терапию такие вещи, как использование холодового рефлекса, когда человек опускает руки в ледяную воду или брызгает ее себе на лицо, чтобы перевести свою нервную систему в режим отдыха и переваривания. Парасимпатическая нервная система. Она говорит, что нужно заниматься какой-то приятной деятельностью, чтобы отвлечься от проблем. Или использовать вещи, которые сложно игнорировать, такие как резкие вкусы и запахи, чтобы добиться переключения внимания. Упражнение «Антистрессовый арсенал». Я часто предлагаю своим пациентам собрать собственный арсенал инструментов для преодоления стресса. Вместе с кошельком и телефоном вы можете положить в свою сумку что-то из следующего. Камень для реализации заземления и ощущения его текстуры. Что-то с сильным ароматом, например, эфирное масло или мяту. Леденцы или карамельки, чтобы привести в движение рот. Спиннер или кольцо. Из каких предметов мог бы состоять ваш собственный антистрессовый арсенал? Подумайте о разных органах чувств. На что вы могли бы посмотреть? Что вы могли бы попробовать на вкус? Что вы могли бы потрогать? Вспомните про ASMR. Что вы могли бы понюхать? Что вы могли бы послушать? Если под рукой ничего нет, всегда можно найти что-то подходящее вокруг. Возможно, вы слышали о методике 5-4-3-2-1, когда нужно найти 5 предметов, которые можно увидеть, 4 пощупать, 3 услышать, 2 понюхать и 1 попробовать на вкус. У многих пациентов это упражнение вызывает фрустрацию, потому что вокруг не всегда имеется подобное разнообразие предметов. Если вы не взяли ничего с собой, найдите вокруг 3 предмета, которые покажутся вам красивыми или необычными. Это может быть какой-то приятный глазу цвет, форма лампы, узорчатый ковер или просто облако в форме мышки. Теперь обратите внимание на 3 разные текстуры – мебели или древесины, пола или травы. Если такая возможность есть, потрогайте их. Почувствуйте, какие они на ощупь. Мягкие или твердые, гладкие или шершавые. Чем больше вы будете замечать в своем окружении, чем больше органов чувств задействуете, тем более осознанно вы будете ощущать свое присутствие в настоящем моменте времени. Это не даст вашему мозгу погружаться в болезненные мысли о прошлом или пугающие переживания о будущем. Изменения в ДБТ включают 2 модуля – эмоциональную регуляцию и навыки межличностной эффективности. Эти навыки помогают менять наши эмоциональные реакции, чтобы добиться желаемых результатов. Как и в любой успешной терапии, первым шагом в этом направлении будет простое наблюдение. Какие эмоции возникают в вашем сознании? Какие ощущения рождаются в вашем теле? Некоторые люди, научившиеся использовать диссоциацию в качестве защитного механизма, не распознают свои сложные эмоции. В таком случае для начала они могут просто определить для себя, являются ли они комфортными или некомфортными. Основным инструментом, используемым доктором Линихан для перехода к новой эмоции, является метод противоположных действий, когда человек делает что-то противоположное тому, что он заметил в своем теле. Если вы чувствуете стыд, чем вам было бы комфортно поделиться с надежным человеком? Если вы заметили гнев, как вы могли бы сделать для кого-то доброе дело или оказать услугу? По правде говоря, с этой техникой мне не удалось добиться особого успеха. После пережитой травмы сложно отговорить себя от рефлекторных эмоций и действий, а иногда они попросту являются для нас самым безопасным вариантом. Когда дело дошло до изучения модуля межличностной эффективности, я запуталась окончательно. Там используется слишком много труднозапоминающихся аббревиатур – FAST, GIF, DIAMEN. А если неокортекс отключен в результате травмы, то пиши пропало. Подобно АСТ-терапии, здесь делается особый акцент на ценностях, которые всегда являются важными. Кем вы решили быть? Что для вас важно? ДБТ-терапевты часто проводят групповые занятия и дают домашние задания для тренировки. Групповая среда будет спокойной не для всех людей. Особенно это касается тех, кто слишком остро ощущает чужие эмоции – эмпаты. Если ваш думающий мозг не всегда активен, многократное повторение одних и тех же идей помогает их усвоить. Они становятся частью повседневной жизни или новыми рефлексами. Так было с некоторыми из моих пациентов, в то время как у других возникало чувство, что их газлайтят. У меня вызывает недоумение тот факт, что чаще всего ДБТ предлагают только людям с диагностированным пограничным расстройством личности. Будь моя воля, мы бы со школьной скамьи обучали детей практике осознанности, инструментам преодоления стресса и эмоциональной регуляции, а также навыкам межличностной эффективности. В этих инструментах нуждается каждый человек. Лично я бы учила работать с телом, как с дверью, ведущей к этим новым паттернам мышления. В ДБТ используется и другой инструмент, к которому я часто прибегаю на своих сеансах – наведение образов. Наведение образов. Нетрудно догадаться, что может представлять собой упражнение по наведению образов. Представьте, что вы на пляже. почувствуйте запах моря и вкус соленого воздуха. Есть специальные приложения на телефоне и видеоролики на YouTube с упражнениями для наведения образного ряда. Между тем, есть более продвинутый способ воздействовать на мозг, переживший травму. Помогая человеку восстановить спокойное состояние тела, образный ряд переносит его в умиротворенное место. Чтобы добиться от мозга активного участия в этом процессе, вместо его перехода к рефлексу «бей или беги» или зацикливания на внутренних сигналах тревоги, можно воспользоваться дополнительным средством. Его можно отвлечь. Когда вы участвуете в упражнении по наведению образов, оно называется интерактивным. Когда я выполняю его на сеансах, это также является интерактивным наведением образов, потому что я подсказываю своим пациентам, как лучше всего отвлечься на каждом этапе. Относитесь к наводимым образам как ко сну, сну, в котором вы контролируете ситуацию, в котором вы вызываете у себя самые приятные ощущения, физические чувства, эмоции и надежды, обеспечиваете безопасность. Упражнение «Пляж». Представьте, что вы на пляже. На вас надеты шлепанцы или вы стоите босиком? Как близко вы хотите подойти к волнам? Если вы решили войти в воду, то представьте, как чудесная, успокаивающая, теплая вода ласкает ваши ноги. Оглянитесь назад и посчитайте свои следы на песке. Представьте, как они исчезают, когда на них накатывает очередная волна. Посчитайте вслух 6 шагов. Обратите внимание на запах и вкус соли в морском воздухе. Насколько сильно палит солнце? На вас есть шляпа или солнцезащитные очки? Может, вы ощущаете кокосовый аромат крема для загара? Представьте, что солнце стоит прямо у горизонта. Какие 3 цвета вы видите в небе? Небо сияет, а воздух еще теплый. Вы слышите щебетание птиц позади вас. Это тропические птицы. Какого они цвета? Вы заметили, что одна из них взлетела вверх, размахивая своими длинными крыльями. Ее силуэт скользит на фоне заходящего солнца и разноцветных облаков. Зрелище неописуемой красоты. На ваших соленых губах появляется мягкая улыбка. Внутренняя семья. Прежде мы говорили об одном внутреннем голосе. Но что, если их несколько? Я не имею в виду множественные личности. То, что мы сейчас называем диссоциативным расстройством идентичности. Это явление выходит за рамки данной книги. Доктор Дик Шварц заметил, что многие из его пациентов говорили о том, что отдельные части их сознания застряли в возрасте, в котором они пережили травму, и в соответствующих этому возрасту убеждениях. Он назвал эти субличности изгнанниками, а также отметил, что другие субличности могут выполнять защитные функции. Их он назвал пожарными и менеджерами. Звучит логично с точки зрения поливагальной теории и того, что мы уже узнали о работе мозга. Пожарные пытаются убежать или дать бой огню. Менеджеры отключаются от эмоций и просто решают проблему. В основе его терапевтической методики, которая называется терапией внутренних семейных систем, ВСС, лежит идея о том, что такие субличности живут в каждом из нас. Порой изгнанники берут верх, и нашими мыслями и поступками управляют детские субличности, которые пытаются справиться с нависшей угрозой. К ним нужно учиться относиться с особым состраданием. В конце концов, по сути, это мы сами, просто из прошлого. В рамках ВСС человек учится проводить больше времени в состоянии интегрированного «я», при этом имея возможность вести внутренний диалог со всеми остальными субличностями. Таким образом, у него в голове звучит целый хор внутренних голосов. Мне нравится идея о том, чтобы взрослое «я» успокаивало более юные субличности, которые продолжают испытывать боль. Это отличный способ переработки детских травм. В рамках ВСС приветствуется прозрачный диалог с любой субличностью, будь то изгнанник или защитник, с проявлением любопытства к ее убеждениям. В контексте интегрированного «я» доктор Шварц указывает 8 ключевых понятий. Однако, так как травмированный мозг опять-таки плохо справляется с длинными списками, слишком сильно заострять внимание на этом не стоит. Вот эти 8 характеристик интегрированного «я». Любопытство, сострадание, прозрачность, связанность, креативность, смелость, уверенность и спокойствие. Самый прекрасный элемент ВСС – это сострадание. Наше интегрированное «я» может предложить его тем субличностям, которые испытывают чувство стыда, вины, ненависти к себе, страха или какую-то другую негативную эмоцию. Проявив сострадание, мы можем попытаться выяснить источник этих мыслей и чувств, чтобы наше «я» помогло от них исцелиться. Поскольку у каждого человека свои уникальные субличности, застрявшие в разных возрастах и на разной стадии развития, эта терапия, как правило, проводится под руководством опытного специалиста. Условные аффирмации. Условные аффирмации – один из моих любимых инструментов, помогающих людям создавать новые возможности. Если вы следите за мной в соцсетях, возможно, это было первое видео, которое вы увидели. Оно набрало более 1 000 000 просмотров. Вы наверняка слышали об аффирмациях. Так называют фразы, которые, подобно мантре, мысленно произносит человек, чтобы они исполнились. Вы можете в это верить, а можете нет. Как бы то ни было, суть в том, чтобы повторять фразу, пока она не станет реальностью. Человек думает «я звезда, я звезда», а на следующий день просыпается звездой соцсетей. Или он мысленно повторяет «я с этим справлюсь, я с этим справлюсь», что может придать уверенности, необходимые для преодоления трудностей, с которыми он столкнулся. Некоторым людям нравится так делать. Они вешают на стены куски картона с разными надписями. «Дом там, где сердце», «Я выбираю счастье», «Я отпускаю все, что больше не служит мне», или «Я заслуживаю любви». У них складывается ощущение, что они воплощают желаемое в жизнь, свои мечты. Это вселяет в них надежду и приносит удовлетворение. Другим подобные фразы кажутся слишком амбициозными, нереалистичными. У меня были пациенты, которые говорили мне, что от аффирмаций на душе становится паршиво, словно они ставят перед собой недостижимые цели. Эти фразы звучат для них так, словно они себя обманывают, снова и снова. А это, скажем прямо, может только усугубить ситуацию. Газлайтинг самого себя? Суть аффирмации в том, чтобы создать в мозге новый путь. Для людей, переживших травму, одной из самых трудных вещей может быть мечта о том, что завтрашний день будет другим. Что мы можем начать думать по-новому. Условная аффирмация сеет зерно возможности. В этом и заключается удивительная способность мозга. Благодаря своей нейропластичности он способен создавать новые пути, новые нейронные контуры. Можете сравнить его с джунглями. Нейронная сеть вашего мозга очень густая и запутанная. Каждый раз, когда вам в голову приходит какая-то мысль или воспоминание, вы преодолеваете определенный нейронный путь, тем самым еще больше протаптывая эту тропинку. Чтобы добиться изменений, вы рубите лианы и прокладываете новую дорогу. Нашему мозгу нравится все простое и знакомое. Если его не подтолкнуть, он будет и дальше выбирать один и тот же путь, даже если он вам не нравится. Итак, если ваш типичный ход мыслей «я хуже всех», «у меня ничего не получается», «я не заслуживаю ничего», то это путь, который выбирает ваш мозг. Цель аффирмаций или условных аффирмаций заключается в том, чтобы проложить новые пути. Более оптимистичные, более позитивного взгляда на потенциальное будущее. Как можно превратить простую аффирмацию в условную? Упражнение «Условные аффирмации». Условная аффирмация. Исцеление «Я исцелен», «Что, если я исцелюсь?» Мечта «Завтра будет лучше», «Что, если завтра будет лучше?» Желание «Я справляюсь», «Что, если я решу, что справляюсь?» Как реагирует ваше тело? Что вы почувствовали, произнеся эти фразы? Ваша реакция – самое главное. Научитесь обращать внимание, что оказывает на вас благотворное влияние. В зависимости от дня или даже времени суток, это может быть что-то разное. Наш мозг очень динамичен. Если какая-то аффирмация вызывает у вас надежду, приятное и теплое чувство, то вы получили ответ. Если же она вызывает у вас чувство неуверенности, злости, возбуждения или напряжения, то, вероятно, сегодня она вам не подходит. А что насчет условной аффирмации? Какие ощущения она у вас вызвала? Если вам по-прежнему трудно в это поверить, попробуйте спросить себя, что, если я рассмотрю возможность? Или что, если я смогу представить будущее, в котором... История происхождения. Понятие условной аффирмации известно не так широко. Я впервые услышала о них, когда изучала хевенинг. Некоторые инструкторы использовали их во время занятий. Инструкторы Тони Берджес и Джули Френч, разработавшие этот инструмент, заметили, что многие клиенты задаются вопросом «что если?», переживая о самых худших сценариях. Как часто каждый из нас выражает беспокойство о будущем, спрашивая себя, а вдруг мой рейс задержат? Что, если в этом месяце я не смогу заплатить за квартиру? Что, если врачи найдут у меня что-то серьезное? Такая модель мышления может не давать разуму выйти из тревожного состояния. Если задуматься, то здесь задействован защитный механизм. Когда мозг пытается оградить вас от угроз, когда он рассматривает худшие варианты развития событий, тем самым готовя вас к ним. По крайней мере, вы уже подумали об этом и не будете застигнуты врасплох. Это то, что мы называем в КПТ катастрофическим мышлением, когда первым делом на ум приходит наихудший из возможных исход. Суть условных аффирмаций заключается в том, чтобы использовать этот естественный процесс, который уже происходит в мозге, только повернув его в другую сторону. Задаваться вопросами «что если?», но только в положительном ключе. Они предлагают следующие варианты вопросов. Что, если я смогу простить себя и других? Что, если Вселенная на моей стороне? Что, если меня окружают возможности, и мне просто нужно начать замечать их? Что, если я смогу начать замечать больше прекрасных вещей в жизни? Вы могли обратить внимание, что некоторые вопросы из этого списка потребуют огромной слепой веры. Глупо думать, что мозг, который постоянно ждет опасности, внезапно поверит, будто Вселенная на моей стороне. Особенно, когда это противоречит вашему жизненному опыту. В этом случае вы можете начать с вопроса «что, если бы я мог считать, что Вселенная на моей стороне?» Или «что, если бы я мог представить себе, что верю, что наступит время, когда все будет хорошо?» Подобная отсылка к более отдаленному будущему будет более комфортной. Ежедневная практика. Для того, чтобы условные аффирмации были максимально эффективными, необходимо сделать их частью своего распорядка дня. Многие люди делают это с обычными аффирмациями. Я считаю, что более неопределенные вопросы в этом плане будут гораздо более действенными, чем позитивные утверждения. Вот несколько примеров, которые я рекомендую своим пациентам. Когда вы будете их себе задавать, обращайте внимание, что чувствует ваше тело. Как реагирует ваша нервная система? Вам нужно стремиться к тому, чтобы как можно большую часть дня чувствовать себя спокойно и уверенно. Так что выполняйте упражнения, которые этому способствуют. Что, если бы я был добр к себе так же, как и к другим? Что, если я расскажу себе другую историю о том, какой я? Что, если я заслуживаю хорошего? Что, если я справляюсь? Что, если я смогу пройти через это? Психическая гибкость. Мозг всегда ищет более комфортные пути мышления, которые у каждого человека свои. Будучи терапевтом, я стараюсь помочь своим пациентам развивать психическую гибкость. Если вернуться к нашей аналогии с джунглями, заросшими запутанными нейронными лианами, то, прорубая новый путь, мы открываем для себя ранее неизведанную территорию. Мы перестаем идти по тропе негативных, пагубных моделей мышления и поведения. Вам нет нужды снова следовать по протаренной дорожке, ведущей к стрессовым реакциям высокой и низкой активации. Это лишь два варианта из множества возможных. Способность бежать от реальных угроз или давать им бой нужна каждому из нас. Однако проблемы начинаются, когда мозг, особенно после перенесенной травмы, забывает о существовании других тропинок в своих джунглях. Хотя опасность – это лишь один из возможных сценариев, мозг реагирует так, словно никаких других попросту нет, и угрозы не миновать. Условные аффирмации придают этой реакции гибкости. Чтобы достичь нужного результата, нужно много практиковаться. Эти протаренные дорожки к стрессу становятся для нас своего рода рефлексами. Представьте, что в данный момент вы слышите рев разгоняющегося автомобиля. Если в прошлом вы попадали в аварию, этот звук может вызвать у вас стресс. Таким образом, ваш мозг получает сигнал, что вы в опасности, и телу хочется убежать. Эта реакция проявляется в нашем теле в виде напряженных мышц, учащенного сердцебиения, всех тех физических ощущений, которые соответствуют состоянию повышенной готовности. У вас может задергаться нога, и вы рефлекторно метнетесь подальше от источника звука. Теперь представьте, что вы слышите тот же автомобильный рев, обладая дополнительной психической гибкостью. Вам подойдут следующие условные аффирмации. Что если машина далеко от меня? Что если машина на другой стороне дороги? Что если машина ревет так громко из-за того, что у нее нет глушителя? Уловили суть? Разумеется, многие виды разговорной терапии способствуют развитию гибкости ума. Самыми полезными среди них я нахожу те, которым легко обучиться, которые не вызывают у вас отторжения и не подпитывают чувство вины или стыда. Какие идеи из этой главы помогли вашей нервной системе стать более спокойной? Какие, наоборот, вызвали возбуждение? К каким вы не почувствовали никакого интереса? Помните, что первый шаг – это начать замечать. Следующий шаг – это активные изменения. Вы знакомитесь все с новыми и новыми идеями о том, как этих изменений можно добиться. Так вы постепенно сможете создать собственный арсенал преодоления травмы.